Глава 21. Благословенный богами проповедник умер и не воскреснет. Лично у меня в этом сомнений не было, и, осмотревшись, я пришел к логичному выводу, что наглость — второе счастье, и если все так удачно складывается, необходимо переходить ко второй части моего плана, то есть к грабежу сектантов. И пусть «Братство Великой Крови» не совсем секта, а организация, которая пробуждает и усиливает способности слабо одаренных людей, мне пофиг. Все они здесь на одной волне. А я поймал кураж и решил пользоваться благоприятным моментом. Ну а чего? Убийцы скрылись, и барьер вот-вот окончательно рассеется, а основные защитные формации «Братства» уничтожены. И на город еще довольно долгое время будут оказывать влияние последствия энергетического шторма. «Значит, отследить меня трудно. Да и не до того местным магам-культиваторам, чиновникам и стражникам. У них великое горе. Погиб Линь Чао и ранен молодой герой Линь Хао. Поэтому я был уверен, что в ближайшее время в резиденцию набежит много левых людей, которым здесь не место. Они станут суетиться, возникнет неразбериха, и добровольцы попытаются организовать погоню за кровавым чародеем с его киллерами». Следовательно, есть реальный шанс под шумок неплохо поживиться. В особо охраняемые подземелья с автономными системами защиты я вряд ли прорвусь, но есть много других мест, куда бы хотелось заглянуть. Решение было принято моментально, и, постояв несколько секунд над телом молодого Линь Хао, который так и не пришел в себя, я решил его не убивать и даже кривой меч ему оставил. Какой-никакой, а все-таки герой». Причем ключевой для всего мира, и неизвестно, как его гибель отразится на судьбе этой реальности. Вот и не стал рисковать. Дождался, когда поставленный кровавым чародеем барьер исчезнет, и собрал с тела проповедника все ценное. А затем, как доказательство, что именно я прикончил цель, отрезал ему ухо. После чего накрылся пологом невидимости и отправился гулять по территории Братства Великой Крови. В общем, все происходило именно так, как я себе представлял. Неорганизованной толпой наставники и сотрудники братства с криками и воплями бросились к проповеднику и герою, а я вошел в основной корпус и сразу попал в огромный безлюдный зал, где находились механизмы для пробуждения способностей через кровь. Однако ничего интересного не увидел, так как подобные приборы имелись в Академии Эршвер, и по сути это установки для облучения неодаренных людей преобразованными энергетиками. Они воздействовали на организм, заставляли его реагировать на внешние раздражители, и порой действительно после 2-3 сеансов на выходе можно получить потенциального мага. Пусть не особо мощного, но на материке Эразия, где европейско-славянские народы готовились к отражению очередной китайской агрессии, ценились даже такие. А наличие в каждом крупном городе Синься организации вроде «Братства Великой Крови» — еще один секрет превосходства узкоглазых над другими народами и расами этого мира. К сожалению, а может быть, что и к счастью, тут, с какой стороны посмотреть, я не технарь. У меня склад ума гуманитария. По этой причине к механизмам, за исключением оружия, я равнодушен. Не люблю строить и мастерить. Зато всегда готов убивать врагов и сжигать чужие замки. А если я не могу аккуратно разобрать массивный механизм весом в тонну, дабы спрятать детали в подпространстве, проще его повредить, что и было сделано, как водится, при помощи кувалды и такой-то матери. Ну не магию же мне применять в самом деле. Проще надо быть, господа, проще. Не отрываться от своих корней и не применять электронный микроскоп там, где можно обойтись молотком. Так что достал из хранилища тяжелую кувалду с металлической ручкой. Самую обычную, без какой-либо магии, но от этого не менее надежную. Примерился и замахнулся. Удар. Еще один. И еще. Гуляем. Все вокруг чужое, и ничего не жаль. Я разошелся и быстро расколотил наиболее хрупкие детали драгоценных приборов, после чего удовлетворенно кивнул и двинулся дальше. Шел наугад, доверившись чутью. И вскоре оказался в библиотеке братства. Кстати, весьма богатый. Здесь тоже никого не оказалось, и, осмотревшись, в самом дальнем углу я обнаружил массивные металлические шкафы. Наверняка в них хранились самые ценные тома, и, потерев ладони, я провел сканирование, локализовал не слишком сложные магические защитные печати и деактивировал их, осмотрел встроенные механические замки и снова достал заветную кувалду. От мощных ударов дверцы шкафов распахивались, словно были сделаны из фольги. На шум никто не прибежал, и я стал закидывать добычу в подпространство. А в шкафах было что взять. Тяжелые бумажные книги, свитки и пергаменты, испещренные клинописью глиняные таблички и кристаллы с записями живого голоса. Разбираться с ними стану потом, а пока не до этого. Библиотеку я покинул через 10 минут и направился в техническое крыло здания. В коридорах резиденции по-прежнему пустынно. Иногда прошмыгнет мелкий слуга, а членов братства нет, ибо все перед воротами обсуждают гибель проповедника. А мне это только на руку. Впрочем, вскоре мне надоело бродить, не имея четких ориентиров, и я схватил за шиворот пробегающего мимо невысокого мужичка, в руках которого приметил увесистый сверток. И он едва не обделался. Да как иначе? Идешь ты себе спокойно, а тебя хватает невидимая рука. «Успокойся!» Усилив голос ментальным подавлением, обратился я к нему. «Здесь нет врагов, и никто не желает тебе зла. Я дух твоего предка». «Предок?» — оглядывая пустой коридор, с облегчением выдохнул слуга. «Ты славный Яо?» «Верно», — подтвердил я. «Ты должен мне помочь». «Конечно, предок», — суетливо закивал пленник. «Сделаю, что скажешь». «Что у тебя в свертке?» «Кристаллы для пробуждения способностей, точнее, заготовки». «И куда ты их несешь?» «В рабочее хранилище, предок». «У тебя есть к нему доступ?» «Да, ведь я доверенный слуга самого Гудуна, второго человека в братстве, после проповедника Линчао». «Ты уже знаешь, что проповедник погиб?» «Знаю, предок, и очень опечален этим, но работа на первом месте. Скорбеть стану потом». «А сейчас важно исполнить, что велел господин Гу». «Похвально, потомок. Веди меня к хранилищу и не привлекай к себе внимания». «Слушаюсь». Мужичок снова поклонился и быстро зашагал дальше по коридору. Пока шли, я продолжал задавать слуге вопросы и узнал, что в братстве несколько хранилищ и складских помещений. Основные с наиболее ценными для местных культиваторов артефактами и казной, как я и предполагал, находились на подземных уровнях, и туда попасть крайне сложно. Но есть склад, где хранились расходники для работы и лекарственные травы, зелья и зипы, запасные части, изделия и предметы. А самое главное, там же находились две новенькие установки пробуждения способностей в разобранном состоянии. И техническая библиотека с инструкциями по правильной сборке механизмов, их обслуживанию и эксплуатации. Отлично. Как раз то, что мне нужно. Разумеется, слуга не соврал. Мы добрались до рабочего склада, и, лишив моего сопровождающего куска памяти, я снова взялся за дело. Ящики и сундуки вскрывались легко, при помощи все той же кувалды. После чего содержимое отправлялось в подпространство. Я не медлил и, несмотря на серьезный объем работы, справился быстро. Только закончил, как раздался звук гонга, который прокатился по всем коридорам и помещениям братства. Понятно, местные заметили разбитые механизмы в главном зале, подняли тревогу и теперь станут искать меня. «Ну-ну, ищите и обрящите, придурки», — усмехнувшись, подумал я. «Дырку от бублика вы найдете, а не Райнера Северина». Надо отдать местным сыщикам должное. Искали они меня хорошо и довольно грамотно. Через пару минут после сигнала тревоги резиденцию братства накрыло несколько временных поисковых и сигнальных формаций, а по территории рассредоточились высокоранговые бойцы, как местные стражники, так и городские. Однако я уже ускользнул, ускорился до максимума, добрался до стены и, перемахнув ее, скрылся в городе. За спиной слышались крики поисковиков. Но меня это уже не волновало. Я шел по узкой улочке и, учуяв в воздухе доносившийся из ближайшего жилого дома запах сивухи, заглянул в приоткрытую дверь. В просторной комнате плотный широкоплечий дядька вытаскивал из подвала глиняную флягу. По внешнему виду, плутоватой роже и эмоциональному фону он самогонщик. А возле двери, с вожделением глядя на емкость с драгоценной жидкостью, топтались три алканавта. Странная картина. Совсем недавно рядом кипела ожесточенная битва, а последователям зеленого змея на это плевать. Хотя разве у нас на Земле не так? Один в один. Где-то войны и мировые кризисы, убийства и перевороты, голод и эпидемии, потопы и прочие стихийные бедствия. А бухарикам, как и самогонщикам, все это глубоко параллельно. Одни производят, другие потребляют. Усмехнувшись, я пошел дальше и стал тихо напевать под нос старую песню группы «Красная плесень» про самогонщика. Настроение у меня в этот момент было замечательное, и если кто-то думает, что самое время покинуть город, дабы выйти из зоны стихающего энергетического шторма, а потом воспользоваться телепортом и оказаться на материке Эразия, то он ошибается. Я опередил собственный график, а в Чарджоу еще много интересного. В частности, башни времени и пространства, которую я уже упоминал. До одной добраться трудно, она принадлежала местному правителю, Ли Юню, и находилась в военном квартале. Поэтому входить в нее разрешалось ограниченному числу людей — чиновникам высокого ранга, членам семьи правителя, почетным гостям и лучшим воинам городского гарнизона. Зато вторая башня — общая, возле северных ворот на площади шести драконов, и допуск в нее разрешен любому, кто способен оплатить входной билет. Вот на эту башню я и нацелился. Но перед тем, как в нее войти, взял перерыв и уже через час снял самый дорогой номер в гостинице «Добрый дядя Джан» невдалеке от объекта, который собирался ограбить. Условно, вокруг меня средневековый китайский город с магическими элементами. Однако демиург этой реальности жил не в вакууме и создавал свои произведения не только для соотечественников. Следовательно, здесь много деталей, которые характерны привычному для меня 21 веку от Рождества Христова. И не стоило удивляться тому, что в гостиничном номере имелась ванная комната и санузел, а на первом этаже пятиэтажной гостиницы целое крыло занимал игорный дом с кабаре, где лихо отплясывали красивые девчонки в разноцветных и очень коротких платьях ципао с разрезом по бедру. Да и вообще, Чарджоу, хоть и не столица империи Минг, город интересный и перспективный. Поэтому если всерьез озадачиться сбором ценных трофеев в этой локации, здесь есть где развернуться. Одних крупных торговых домов более десятка. А помимо них, не считая Братства Великой Крови, два аукционных дома, гильдия наемников и авантюристов, несколько банков, представительство Союза алхимиков и палата оружейников. У каждой такой структуры и организации имелись запасы драгоценных пилюль и микстур, богатейшая казна и арсенал боевых артефактов. По этой причине, как только представится удобный случай, я собирался вернуться в Чарджоу и оставил в городе пару меток телепорта. Но это будет потом. А пока основная цель — башня времени и пространства. Ночь прошла спокойно. Разбирать трофеи сразу я не стал. Это не срочно. Главное — полноценный отдых. Поэтому спокойно выспался и полностью восстановил силы. После чего спустился в кафе, где услужливый официант подал мне включенный в счет завтрак и, не обращая внимания на то, что ем, стал прислушиваться к разговорам двух посетителей за соседним столом. «Проповедник Лин Чао погиб! Какая трагедия!» «И не говорите, уважаемый Чень, но я уверен, что его убийц обязательно настигнут!» «Как же! Если сразу никого не поймали, потом уже точно след потеряют!» «Говорят, что это дело рук тайной секты Мигуна с острова Басяри». «Возможно, но доказательств нет». «Одна надежда на богов. Они не оставят смерть благословленного лично Донгу проповедника без своего внимания». «А вот с этим соглашусь, дорогой господин У. Только на богов и надеемся». «Ну а что же наш правитель Ли Юнь?» «Он спешно прервал свою медитацию и вместе с лучшими ищейками ходит по городским улицам». «Неужели лично ищет злоумышленников?» «Нет. Ли Юнь объявил, что убийца проповедника — одиночка, да к тому же еще и чужак, подсыл чужих богов». «При всем моем уважении к правителю, но это не сходится с тем, что вчера видели горожане. Убийц было много, целый отряд». «Верно. Однако Ли Юню никто в Чарджоу возражать не станет». «Сами понимаете, если он ищет одного человека, пусть будет так». «Конечно, конечно. Да и вообще, давайте сменим тему разговора». «Поддерживаю». Посетители, судя по всему, купцы средней руки, стали обсуждать цены на железо, а я задумался. Не знаю как, но правитель города Ли Юнь, который считается сильнейшим бойцом и продвинутым культиватором, смог понять, кто прикончил проповедника. «Плохо». Но меня он пока не отыскал, и я, скорее всего, успею сделать, что задумал. Закинув в рот последний кусочек жареного мяса, я покинул гостиницу и осмотрелся. Горожане спешат по своим делам, уличные мальчишки продают танхулу, а желающие войти в башню времени и пространства культиваторы, как правило, элитная городская молодежь, пересекают площадь шести драконов и подходят к общей кассе. Опасности нет. Все спокойно, и я последовал за ними. Час пребывания в заветной башне, которая внешне ничем не отличалась от той, что в секте последователей Индрика, стоил 20 кристаллов маны. Я оплатил 2 часа и получил медную бирку, а затем проследовал на обнесенную крашеным глинобитным забором территорию и вскоре добрался до цели, где стал в очередь. Несколько минут ожидания пролетели быстро, очередь постепенно сдвигалась и, наконец, дошла до меня. Я предъявил бирку и выслушал короткий инструктаж. Не сорить, ни с кем не драться, нужду не справлять и вообще вести себя прилично. После чего мне указали на открытую дверь «Проходи». Однако лишь только я сделал первый шаг, как взвыло чувство опасности, и за спиной раздался усиленной магией яростный вопль. «Стоять!» Едва не вздрогнув, как и все присутствующие, я обернулся и обнаружил здоровенного рыжего детину в тяжелой серебристой броне без шлема, зато с обнаженным прямым мечом в правой руке. Естественно, китайца, ибо других вольных людей я в этих краях пока не видел, и у меня не получилось определить его ранг. Сканирующее заклинание, не достигнув богатыря, рассеялось. И это не есть хорошо. «В чем дело, уважаемый Ли Юнь?» Шагнув вперед, обратился к рыжему здоровяку, смотритель в ранге адепта на 8-й ступени. «Так вот ты какой, правитель Чарчжоу», — подумал я, продолжая смотреть на врага, который, судя по всему, каким-то образом все же обнаружил меня и приготовился к бою. «Хотя я всегда готов. Протяни ладонь к хранилищу, и любое оружие из арсенала окажется в руке. А кмиты и 30 закапсулированных заклинаний уже активны». Ждут мысленный приказ, и в отличие от автомата Калашникова, их не надо снимать с предохранителя. Тем временем Ли Юнь, не обращая внимания на смотрителя, двинулся в мою сторону, а за его спиной появилась группа поддержки — 1,5 десятка воинов в тяжелой броне, почти все в ранге наставника. Ну и в дополнение к ним тот, кого я увидеть точно не ожидал, герой Линь Хао собственной персоной. Немного бледный, но живой и вполне здоровый. С точно таким же прямым мечом, как у правителя Чарчжоу. «Вот же гадство!» — промелькнула у меня досадливая мысль. «Не добил героя и снова столкнулся с тем, что ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. Раз за разом наступаю на те же грабли, словно жизнь меня ничему не учит, а потом об этом жалею». Когда расстояние между мной и Ли Юнем сократилось до 3 метров, здоровяк замер и ткнул свободной рукой в мою сторону. «Чужак, ты убил благословенного Линь Чао и должен за это ответить. Тебе все равно не сбежать, каким бы ловким и прытким ты ни был, но у тебя есть выбор — умереть легко или в страшных муках. Если честно ответишь на мои вопросы, я срублю твою голову одним ударом. А начнешь упрямиться, будешь покалечен и пленен, а затем встретишься с очень умелым палачом». В словах правителя была разбавленная пафосом непоколебимая уверенность в своих словах. Он действительно верил в то, что говорил. И меня, несмотря на несомненную опасность противника, это позабавило. Настолько, что я не сдержал улыбку. «Наглец!» — закричал, заметивший мою реакцию на свои слова, правитель. И его левая рука вспыхнула ярко-синим пламенем, а меч покрылся коркой льда. Все это произошло моментально, без подготовки и переходов, без пасов ладонями и голосовой активации заклинаний. Так что силен очередной противник. Это еще одно подтверждение того, что его слава ненадуманна. Однако и я не погулять вышел, тоже кое-что могу, и первым нанес удар в этом бою. Моя левая ладонь бросила в противника цепной взрыв, отличное заклинание, которое бьет не только по основной цели, но и в ослабленном варианте накрывает вспомогательных вражеских юнитов. А правая выплеснула из себя зеленое дыхание, облако концентрированного ядовитого газа, опасная дрянь и объемная. Но здесь своих нет. Кругом враги, а значит, не надо никого щадить и жалеть. Ли Юнь снова продемонстрировал мастерство. Его тело оказалось полностью объято синим пламенем, словно в нем жил огненный элементаль, и он смог рассеять цепной взрыв. А зачарованный меч правителя Чарчжоу начал впитывать в себя ядовитый газ. К моей удаче, весь объем отравы артефактное оружие поглотить не смогло, и часть опасной газовой смеси, рассеявшись вокруг башни, стала душить всех, кто находился неподалеку. Отлично, это только начало. Инициатива была в моих руках, упускать ее я не собирался и продолжил атаковать. Облако праха и огненная капель, палящий луч и кислотный дождь, звездное копье и стеклянная пыль, пепел черного пекла и огненный мотыль. Одно за другим, не тратя драгоценное время на создание новых магических форм и понимая, что нахожусь на враждебной территории и в меньшинстве, я применял боевые закапсулированные заклинания. Все происходило чрезвычайно быстро, мои удары были мощными, и противник не выдержал. Опаленный, в броне, которая покрылась прорехами, с трудом сформировав довольно мощное силовое поле, он стал отступать, а я приготовился метнуть в него огнешар, вслед за которым последует копье распада. Так сказать, двоечка напоследок, в которой одно заклинание скрывает другое. Но откуда-то слева, из дыма и клубов ядовитого тумана, появился Линь Хао, будь он неладен, а вместе с ним три элитных воина из дружины правителя. «Умри!» — закричал героический герой, прыгнул и попытался достать меня клинком. Я увернулся в последний момент, отскочил и бросил уже готовый огнешар в Линь Хао, а этот говнюк легко отбил заклинание клинком и снова попытался меня проткнуть. Копье распада я так и не применил, решив приберечь для более мощного противника, то есть для правителя города. Других закапсулированных заклинаний, которые могли бы остановить героя, у меня в запасе не оказалось, а сформировать новое я не успевал. Все-таки Линь Хао непростой культиватор, и по скорости, с учетом моего текущего биологического конструкта, мы с ним на равных. А тут еще и три вояки в ранге наставника, которые, как ни крути, на мальчиков для битья не похожи, особенно когда сражаются в команде. Прыжок. Я использовал телепорт малого радиуса действия в пределах видимости и перенесся на 6 метров назад, ко входу в башню. После чего, оставив за собой очередное объемное заклинание под названием «Смертоносный град», услышал вопли пораженных прочнейшими ледяными осколками воинов-правителя и юркнул в широко распахнутую дверь. Внутри башни царил покой. Успевшие первыми войти культиваторы знать не знали, что происходит снаружи, и медитировали. Кто послабее — на первых 5 этажах, а крепкий средняк — уже на 10-м или даже выше. Только мне до их развития дела нет. Я помчался по лестнице наверх к вершине, на 30-й этаж, и набрал весьма неплохую скорость. «Все нормально». Подстраиваясь под повышенную гравитацию и постепенно усиливая биологический конструкт, я двигался к своей цели. И все бы ничего, но вскоре за спиной появились преследователи. Впереди оклемавшийся Ли Юнь, а за ним герой Линь Хао. «Вот же упрямые!» — промелькнула у меня мысль, когда я обернулся и столкнулся с их яростными взглядами. «Может, гранату помощнее в них метнуть?» «Нет». Закон равновесия никто не отменял, и вещи из высокоразвитых миров в реальностях, как это, лучше не применять. Да и опасно, самого может задеть, или здание начнет рушиться. А прямо сейчас мне это не нужно и не интересно. Лучше ускориться и оторваться от преследователей, а когда достану артефакт управления башней, сразу свалю, только вы меня и видели. Напрягая все силы, я стал двигаться быстрее». Однако оторваться от врагов на значительное расстояние не вышло. На 25-м этаже Ли Юнь, сделав рывок, почти настиг меня и метнул в спину пламенную молнию. Я защитился, не страшно. Но он снова рванулся вперед и замахнулся мечом. Да только зря. Вместо того, чтобы увернуться, я сам спрыгнул на 2 ступени вниз и прямым ударом ноги в грудь правителя сбил его с ног, а затем мощным пинком отправил пафосного зазнайку вниз. Думаю, минимум на пару этажей. Снова движение вверх. Линь Хао не отставал и тоже пытался использовать магию. Не самые сильные заклинания. Стандартные силовые ядра, молнии и огненные шары. Только моя защита справлялась, и когда я почти добрался до 30-го этажа, подпустив противника поближе, разрядил в него кмит. Использовал верный плющ, который пробил силовую броню героя и обвил его шею. А дальше началась какая-то чепуха. Герой приподнял меч, и заклинание перестало отвечать на мои команды, словно я уже не хозяин. После чего плющ замер без движения, а спустя несколько секунд и вовсе распался. Неизвестно, какую технику или прием использовал герой, но он смог меня удивить и заставил еще серьезнее относиться к нему, как к противнику. Впрочем, когда я добрался до вершины, герой немного отстал. То ли устал, то ли не справлялся с гравитацией, то ли решил дождаться Ли Юня. Неважно. Главное, я получил передышку. А чтобы мне не мешали, провел сканирование, определил в структуре здания слабые связки и нанес два аккуратных удара силовым тараном по лестнице. Все получилось как задумано, и один лестничный проем с грохотом развалился на куски и рухнул. Вряд ли камни кого-то убили, но догнать меня станет сложнее. Наконец я вошел в помещение, над которым находился артефакт управления. Снова все точно так же, как и в секте последователей Индрика. Никаких ловушек и мощных защитных формаций. Поэтому я действовал без колебаний. Используя заранее подготовленное для такого случая закапсулированное заклинание плазменного резака, вырезал кусок потолка и отскочил в сторону. На пол обрушился солидный каменный пласт, и на нем я обнаружил то, что искал. Искрящийся серый шар из материала, схожего с пластиком. Демонтировать его оказалось нетрудно. Нашел кнопку в форме выдавленного в корпусе пальца и отключил прибор. А когда сила тяжести вернулась к привычной гравитационной постоянной 1G, вырвал артефакт из крепления. Добыча отправилась в хранилище, и тут опять нарисовались преследователи. В этот раз правитель Чарджоу решил обойтись без пафосных речей и сразу атаковал меня несколькими магическими косами, а Линьхао, ускорившись, попытался налететь с фланга. «Дрянь ситуация. Мне бы выбраться из башни, проломить стену и улететь куда подальше, чтобы применить телепорт вне зоны последствий энергетического шторма. Они меня сковали. Ну ладно, воевать так воевать, это я умею». Окружавший меня силовой щит напрямую подключился к одному из накопителей и стал подпитываться чистыми эргами. В Ли Юня полетел силовой молот, а вслед за ним копье распада. Поворот, и выхваченный из-под пространства с Кьявонной из магазина «Академия» встречаю меч героя. «Дзанг!» Клинки встретились, и в очередной раз Линьхао смог меня удивить. Его меч оставил на прочнейшей с Кьявонне серьезную зазубрину, а я с огромным трудом смог удержать рукоять. После чего герой решил добить меня четким вертикальным ударом, но его отвлек вопль городского правителя. «Помоги!» Линьхао бросил на него взгляд. «А чего там смотреть? Моя защита выдержала, и его магические косы рассеялись. А вот копье распада своей цели достигло и моментально разрушило энергетические каналы Ли Юня. Знай наших, и пока герой отвлекся, я рванулся к ближайшей стене». Направил силу чистых эргов в одну точку, единовременно потратил более 10 000 и создал очередной силовой таран. В прочной кладке появился пролом. Я вывалился наружу, использовал левитацию и стал набирать скорость. Еще немного и вырвусь. «Ну же, жми! Давай, мать твою, ускоряйся!» «Хлоп!» Звук словно от пощечины, резкая боль в правой ноге, которую я сразу заблокировал, и летящий к земле кусок моего тела. «Что такое? Как подобное возможно?» Защита пропустила удар, и мне по колено отрубили правую ногу. «Вот же встрял, блин!» «Не смертельно, но крайне неприятно. Вот если бы в голову попали, тогда все, тушите свет, кина не будет». Продолжая лететь, я оглянулся. В проломе стоял Линьхао, и его направленный в мою сторону меч горел необычным белоснежным пламенем. Наверняка мне досталось от его оружия. И что характерно, вчера у героя такого клинка не было, и с усатым он сражался другим. «Ничего, еще разберусь с тобой», — прошипел я, глядя на обрубок своей ноги и продолжая лететь. «Дай только срок, герой. Тебя в могилу уложу, а странный меч себе заберу».